Визит полиции. Фредерик до того разволновался, что у него началось сердцебиение. Трясущимися руками он принялся листать телефонный справочник, чтобы найти номер летнего дома семьи Крейтс. Но, подумав, решил не звонить. Паула далеко и все равно ничем не сможет помочь, только расстроится. Важно, чтобы она знала, что Квот вооружен, что он убивает белок и может выстрелить в человека. Но все это он расскажет ей, когда она вернется. А пока не стоит портить ей отдых у родителей. Вместо Паулы он позвонил Ульфу Шеффельту. Ульф ответил по мобильному телефону. Он путешествовал под парусом в гавани Гребестада. Фредерик извинился за то, что нарушил отдых друга, и рассказал ему, насколько мог кратко и по существу, об истории с ножами. Про белок и про спальню он умолчал, хотя именно эти последние обстоятельства по непонятной причине ужаснули его сильнее, чем угроза собственной жизни. Кроме того, он рассказал Ульфу и о том, что Квот его укусил. Нет ли каких-нибудь юридических оснований хоть теперь выселить его из дома? Ответ Ульфа был четким и недвусмысленным. «Потому что ты рассказываешь, речь уже идет не о правах найма и не о социальных правах. Здесь в силу вступает уголовный кодекс. Это статьи о физическом насилии, угрозе насилием, причинении материального вреда и нарушении прав жилищной собственности. Все это в компетенции полиции, Фредерик». «Да, конечно. Надо позвонить в полицию. Это единственное, что остается, чтобы избавиться от проклятого человека под лестницей». Он тотчас набрал нужный номер. Как ни старался Фредерик говорить кратко и сухо, он не смог скрыть страх. «В каморке под лестницей моего дома живет человек. Он утверждает, что живет там давно и отказывается покинуть помещение. Он укусил меня и метнул в меня нож», — сказал он прерывающимся голосом. После короткого обсуждения женщина из полицейского участка сказала Фредерику, что сейчас к нему приедут. Фредерик положил трубку. Он звонил с верхнего этажа, чтобы Квот не слышал его разговоров. Спускаясь по лестнице, он слышал в чулане возню Квода. Стуки и тихое громыхание. Человечек возился в куче старого хлама. Фредерик спустился с крыльца и вышел на улицу дожидаться полицию. Приехали трое полицейских, двое мужчин и одна женщина. Женщина держала на поводке овчарку. «Спасибо, что так быстро приехали. Он в чулане. Я покажу вам, где это. Если вы будете действовать быстро и тихо, то сумеете задержать его, пока он не уполз в лаз. Там его уже не достанешь». Полицейские побежали через сад к дому. Фредерик показал им каморку. Один из полицейских распахнул дверь и ступил внутрь. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Фредерик хотел предложить ему фонарь, но у того был свой. Другие полицейские между тем осмотрели первый этаж, но Фредерик позвал их назад в прихожую. «Это не имеет смысла. Здесь его нет, он прячется под лестницей. Там есть лаз, куда он протискивается. Я вам его покажу». Взяв фонарь, он вошел в каморку. Квот устроил там жуткий беспорядок, завалив вход всяким хламом. Разбросав мусор и освободив проход, Фредерик пропустил полицейского вперед. «Там, под самой нижней ступенькой. Должно быть, он уполз туда», — сказал он, понизив голос почти до шепота. Полицейский недоуменно посмотрел на Фредерика, пригнувшись, прошел вперед и, наконец, пополз к лазу на четвереньках. Фредерик видел, как он водил лучом фонаря по стенам. «Видите отверстие? Он там, внизу», — прошептал Фредерик. «Здесь никто не пролезет», — сказал полицейский. «Он маленький, не карлик, но очень мал. К тому же он, на удивление, сильный и гибкий. Я забил отверстие доской, но он выломал ее. Но моя жена сказала, что жестоко загонять людей в ловушку. Полицейский выполз из угла, осторожно выпрямился и покачал головой. Там внизу его не может быть. Теперь в каморку ворвалась овчарка. Полицейские хотели ее удержать, но собака вдруг пришла в ярость. Она пробежала мимо ног Фредерика и попыталась проскочить мимо полицейского. «Дай мне», — сказал тот и взял поводок у женщины, которая не могла удержать взбесившегося пса. Собака с громким лаем устремилась в каморку. «Вот, смотрите, пес его учуял», — закричал Фредерик. «Для этого даже не надо быть собакой. Этот человек очень сильно пахнет. Ведь я тоже пахну. А вы разве не пахнете?» «В таких каморках и чуланах обычно пахнет не особенно приятно. Но собака! Вы только посмотрите, как она реагирует!» Пес словно обезумел. Он сунул нос под последнюю ступеньку лестницы, лаял, рычал и пытался рыть пол когтями. Полицейский с трудом удерживал его. «Там внизу, несомненно, что-то есть», — признал полицейский. «Может быть, барсук? Они часто подкапываются под фундамент и к тому же очень противно пахнут». Полицейский вывел собаку из каморки и закрыл дверь. «И что вы теперь будете делать?» — спросил Фредерик. «Делать нам тут особенно нечего», — ответил полицейский и передал поводок женщине. «Но не можете же вы просто так взять и уйти? Он снова вылезет оттуда, будьте уверены. Вы не можете подождать? Или, может быть, вы его задержите, когда он вернется в дом после ночной прогулки?» «Для этого у нас просто не хватит людей», — отрезал полицейский. «Но вы можете снова позвонить, если он начнет угрожать». Собака продолжала грозно рычать, глядя на дверь. Полицейский натянул поводок и прикрикнул на овчарку. Собака неохотно повиновалась и села у ног кинолога. Ноздри пса раздувались, уши стояли торчком. Он не мог оторвать глаз от двери. «Барсук!» «Конечно же, это барсук», — сказал полицейский. «Или что-то в этом роде, каким кажется», — сказал Фредерик. Но они не приняли его слова всерьез.